глубокая. Ху-ла-ла, ху-ла-ла, а я глупая была. Ху-ла-ла, ху-ла-ла, о себе не думала. Ху-ла-ла, ху-ла-ла, а я глупая была. Ху-ла-ла, ху-ла-ла, маму я не слушала. Ху-ла-ла. Слушала.